Глава 5. Где находится Вселенная? Во многих из следующих глав мы обсуждаем вопросы, связанные с пространством и временем, и особенно с квантовой теорией. Это поможет нам обосновать концепцию биоцентризма. Однако давайте вновь вооружимся простой логикой и постараемся ответить на простой вопрос. Где находится Вселенная? Здесь нам нужно уйти от привычного мышления и общепризнанных представлений, которые отчасти укоренены даже в самом языке. С самого раннего детства нас учат, что Вселенную можно разделить на две неравные части – то, что внутри нас, и то, что извне. Это кажется логичным и очевидным. Понятие «я» обычно ограничивается пределами собственного тела, которое человек полностью контролирует. Я могу двигать пальцами рук, но не могу пошевелить вашими пальцами ног. Соответственно, такая дихотомия во многом связана с возможностью или невозможностью манипуляций. Разделительная линия между «я» и «не я» обычно проводится по коже человека, то есть мы глубоко убеждены, что «я» каждого из нас ограничено пределами тела. Разумеется, когда часть тела оказывается утерянной, как у несчастных людей, переживших ампутации конечностей, человек продолжает чувствовать себя здесь и сейчас, как и ранее, ему не кажется, что он как-то субъективно уменьшился. Эта логика вполне может быть продолжена и далее, до тех пор, пока у человека не останется один только мозг, в котором и заключено наше «я». Ведь в настоящее время человеку можно пересадить сердце, а также многие другие органы, но такой человек все равно откликнется «я», если его имя громко произнесут в ходе переклички. Рене Декарт положил начало современной философии. Одна из его главнейших концепций заключалась в первичности сознания. Согласно этой концепции, все истинные принципы бытия должны начинаться с индивидуального восприятия разума и себя. Здесь мы подходим к древнему изречению «Я мыслю, значит, я существую». Об этом феномене рассуждали не только Декарт и Кант, но и многие другие великие философы. В частности, Лейбниц, Беркли, Шопенгауэр и Бергсон. Но первые двое, француз и немец, несомненно являются величайшими из себе подобных. Их работы знаменуют начало современной эпохи в истории философии. Итак, она начинается с «я». О смысле «я» было написано очень многое. Вокруг познания «я» выросли целые религии. Например, три из четырех ветвей буддизма, дзен, а также одно из магистральных направлений индуизма – Адвайта-Веданта. Эти религии призваны доказать, что отдельное независимое «я», ограниченное от огромного окружающего космоса, это фундаментальное иллюзорное ощущение. Достаточно сказать, что во всех случаях самосозерцание, интроспекция, приводит нас к следующему выводу. Мышление, в том простом виде, как его понимал Декарт, равняется самоощущению «я». Чтобы взглянуть на другую сторону этой медали, нужно абстрагироваться от мышления. Многие из нас переживали такие моменты. Наблюдая за младенцем или домашним любимцем, или каким-то явлением природы, мы чувствовали, как на нас накатывается волна невыразимой радости, когда мы как будто покидаем собственное тело и вживаемся в наблюдаемое существо или объект. 26 января 1976 года в журнале «Нью-Йорк Таймс» была опубликована целая статья об этом феномене, а также данные исследования, согласно которому каждый четвертый человек как минимум однажды переживал чувство единения с окружающим миром и ощущение, что вся Вселенная живая. Целых 40% из 600 респондентов также отметили, что, по их мнению, основой всего на свете является любовь, и признавались, что им знакомо чувство глубокого и всецелого умиротворения. Что ж, очень хорошо. Но те люди, которые никогда не ощущали ничего подобного, а их, судя по всему, большинство, стоят за пределами этого клуба и вполне могут просто отмахнуться от таких откровений и счесть их беспочвенными мечтаниями или галлюцинациями. Возможно, данное исследование является научно обоснованным, но сами по себе его выводы мало что значат. Пытаясь понять природу собственного «я», мы не можем ими ограничиться. Но мы можем допустить, что нечто происходит, когда мы отвлекаемся от рациональных мыслей и полагаемся на чувства. Если мы сталкиваемся с отсутствием вербально выраженных мыслей или с грезами наяву, это, конечно же, еще не означает летаргии или полная опустошенность. Нет, просто в таких ситуациях сознание выравнивается из неспокойной нервозной вербальной изоляции и воцаряется в совершенно иных пределах, напоминающих театр, где свет ярче, а вещи кажутся более осязаемыми и настоящими. На какой улице находится этот театр? Где кроется чувственная сторона жизни? Можем начать со всей зримой реальности, которая нас окружает. Допустим, с этой книги, которую вы держите в руках. В нашем языке и обычаях закреплен факт, что вся эта реальность находится вне нас. Да, мы уже убедились, что не можем непосредственно воспринимать что-либо, не взаимодействующее с нашим сознанием напрямую. Об этом мы говорили, обсуждая первую аксиому биоцентризма. Так называемый внешний мир должен коррелировать с нашим сознанием. Мир и сознание не существуют друг без друга. Это означает, что если мы не будем смотреть на Луну, то она фактически исчезнет. Кстати, на субъективном уровне это вполне понятно. Если мы продолжаем думать о Луне и верим, что она где-то там вращается вокруг Земли, либо считаем, что сейчас на нее смотрят какие-то другие люди, все подобные мысли остаются просто ментальными конструктами. Основная проблема в данном случае формулируется так. Если бы сознание вообще не существовало, то в каком виде существовала бы Луна и как бы она воспринималась? Итак, что же именно мы видим, когда наблюдаем за природой? Ответ на этот вопрос в контексте зрительной ориентации и нейромеханики, пожалуй, проще, чем любой другой аспект биоцентризма. Поскольку все воспринимаемые образы деревьев, травы этой книги и любого другого элемента реальности кажутся нам истинно существующими, а не воображаемыми, восприятие реальности должно физически протекать в каком-то месте. В работах по психологии человека такой ответ дается совершенно недвусмысленно. Хотя глаз и сетчатка собирают фотоны, полезной нагрузкой которых являются биты информации, выраженной в форме электромагнитных сил, вся эта информация сначала переправляется через мощные кабели нервы в затылочную долю мозга. Только там происходит фактическое восприятие образов, дополняемых визуальной информацией из окружающего контекста. Отделы мозга, выполняющие эту работу, не менее бездонны и запутаны, чем просторы Млечного Пути, а количество нейронов в них сопоставимо с числом звезд в галактике. Согласно работам по психологии человека, именно в этих отделах мозга возникают все цвета, фигуры и движения. То есть здесь воспринимается и познается мир. Если вы сознательно попытаетесь достучаться до той сияющей, наполненной энергией визуальной части вашего мозга, то поначалу можете быть разочарованы. Попробуйте постучать пальцем по задней части черепа и услышите такой звук, как будто там ничего нет. Но все дело в том, что такой опыт не имеет смысла, ведь при каждом взгляде вокруг вы уже пользуетесь затылочной долей мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. Посмотрите на что угодно. Здравый смысл подсказывает, что все, что мы видим, находится извне. Такая точка зрения удобна, практична и отражена в человеческом языке, например, во фразе «Пожалуйста, дай мне масло, оно вон там». Но не совершайте ошибку. Визуальное изображение кусочка масла, а значит и само масло, существует только внутри вашего мозга. Именно там. Это единственное место, где возникают и осознаются зрительные образы. Кто-то может предположить, что здесь уместно говорить о двух мирах. Одном внешнем и отдельно внутреннем. Том самом, который познается внутри черепа. Однако модель с двумя мирами не соответствует действительности. Мы ничего не воспринимаем, кроме самих восприятий, и ничто не существует вне нашего сознания. Есть только одна ощутимая реальность, и она перед вами. Только одна. Итак, внешний мир находится в пределах мозга или разума. Хотя для людей, занимающихся исследованиями мозга, этот факт очевиден, он ошарашивает их ничуть не меньше, чем непрофессионалу. Однако специалист может переосмыслить эту проблему и попытаться ее опровергнуть. Хорошо, а как быть с теми, кто слеп от рождения? Или «а что насчет осязания? Ведь если мы не можем прикоснуться к предмету, то и не чувствуем его». Но реальность при этом не изменяется. Осязательные ощущения также существуют лишь в пределах мозга. Каждый аспект вышеупомянутого кусочка масла, его существования на любом мыслимом уровне, ограничены пределами разума. Но самый главный парадокс, а также причина, по которой мы яростно отказываемся признавать вполне очевидные факты, довольно просты. Такие умозаключения до основания разрушают карточный домик всего нашего мировосприятия, к которому мы успели так привыкнуть. Если сознание – это именно то, что мы видим перед собой, то наше сознание простирается практически бесконечно и охватывает все аспекты реальности, которые мы воспринимаем. Такая точка зрения позволяет задаться вопросом о том, что собой в реальности представляет весь космос. Этому вопросу мы посвятим целую главу. Если наше сознание есть то, что мы видим перед собой, то мы можем взглянуть на научную картину мира под совершенно новым углом. Мы попробуем изучать не холодную, инертную внешнюю Вселенную, а то, как ваше сознание связано с моим и с сознанием животных. Но пока отложим вопрос о единстве сознания. Дело в том, что любое всеобъемлющее единство сознания не только очень сложно или практически невозможно доказать. Более того, такая концепция совершенно несовместима с дуалистическим человеческим языком. Поэтому возникает дополнительное бремя, осложняющее логическое постижение этого феномена. Почему? Язык развился для общения на символическом уровне. Он делит реальность на предметы и действия. Слово «вода» – это не сама вода, а лишь лексема, ее обозначающая. Более того, слово «дождь» не родственно слову «вода», хотя и обозначает воду. Даже если читатель хорошо ориентируется в ограничениях и хитросплетениях языка, прошу его не отвергать концепцию биоцентризма как таковую, хотя она на первый взгляд и кажется несовместимой с общепринятой языковой картиной мира. Мы подробно обсудим эти противоречия в одной из следующих глав. Основная стоящая перед нами проблема, увы, гораздо сложнее. Нам потребуется не только отбросить привычную парадигму мышления, но и отказаться от некоторых привычных мыслительных инструментов. Нам предстоит осмыслить Вселенную принципиально иным способом, нежели мы привыкли. Этот способ одновременно и проще, и гораздо взыскательнее, чем традиционный. Например, в мире символических обозначений любой предмет когда-либо возникает, а потом рано или поздно исчезает, даже горы. Но сознание, как и некоторые аспекты квантовой физики, касающиеся запутанных частиц, возможно, существует вне времени. Наконец, некоторые прибегают к аспекту контролируемости, постулируя с его помощью фундаментальное разграничение между нами и внешней объективной реальностью. Однако сама концепция контролируемости понимается очень ошибочно. Мы, конечно, верим, что в небе образуются кучевые облака, вокруг Солнца вращаются планеты, а наша печень синтезирует сотни ферментов сама по себе. В то же время мы привыкли думать, что наш разум обладает особой уникальной возможностью самоконтроля, которая обозначает фундаментальное различие между «я» и внешним миром. Но на самом деле последние эксперименты убедительно показывают, что электрохимические связи мозга и его нервные импульсы, распространяющиеся у нас в голове со скоростью 100 метров в секунду, позволяют нам принимать решения гораздо быстрее, чем мы это осознаем. Иными словами, мозг и сознание работают совершенно независимо от нас, сами по себе. Нет никакой нужды во внешнем вмешательстве в наши мысли, которые иногда также возникают сами по себе. Поэтому контролируемость во многом иллюзорна. Как однажды сказал Эйнштейн, силой воли мы можем заставить себя действовать, но не можем заставить захотеть. Самый известный эксперимент в этой области был проведен уже около четверти века назад. Исследователь Бенджамин Либет предлагал испытуемым выбрать произвольный момент и совершить в этот момент движение рукой. В ходе эксперимента испытуемый был подключен к аппарату для электроэнцефалограммы. Этот прибор отслеживал так называемый потенциал готовности в мозге. Естественный электрический сигнал всегда предшествует физическому действию. Но Либет стремился выяснить, не предшествует ли он также субъективному ощущению действия или намерению действовать. Проще говоря, существует ли какое-либо субъективное «я», которое сознательно решает совершить действие и для этого запускает в мозге электрические импульсы, которые в конечном счете порождают действие. Или все происходит как-то иначе. Поэтому испытуемых просили с точностью до секунды, по часам секундной стрелкой, запоминать момент, в который у них появилось намерение шевельнуть рукой. Результаты исследования Либета получились непротиворечивыми и вполне ожидаемыми. Бессознательная, неощутимая электрическая активность мозга протекает на целых полсекунды ранее, чем испытуемый осознанно принимает решение. Либет анонсировал и более новые эксперименты, которые были проведены в 2008 году. В ходе этих опытов анализировались отдельные функции высшей деятельности мозга. Команде исследователей удавалось верно прогнозировать с опережением до 10 секунд, какую именно руку решит поднять испытуемый. В контексте принятия когнитивных решений 10 секунд – это почти вечность. Тем не менее, на снимках мозга отчетливо заметны признаки принятия того или иного решения. Они заметны гораздо раньше, чем испытуемый сколь-нибудь осознанно примет такое решение. Этот и другие эксперименты доказывают, что мозг принимает решения на подсознательном уровне. А уже постфактум человек чувствует, что он сам сознательно принял то или иное решение. Таким образом, на протяжении всей жизни мы чистосердечно полагаем, что тогда как сердце и почки исправно работают сами по себе, мозг не таков, его работой мы управляем во многом сознательно. Либет пришел к выводу, что представление о личной свободной воле обусловлено лишь привычной устоявшейся точкой зрения о том, как якобы устроен наш мозг. Какие же выводы мы можем сделать на основе всего этого? Во-первых, мы можем в свое удовольствие наблюдать, как перед нами разворачивается жизнь, в том числе жизнь каждого из нас. При этом можно не обременять себя приобретенным стремлением к самоконтролю, которое зачастую обусловлено неосознанным чувством вины. Стоит также забыть о патологическом, главное ничего не перепутать. Можно расслабиться, так как наш мозг все равно действует во многом автономно. Второй вывод более важен и напрямую касается темы этой книги и данной главы. Результаты современных исследований мозга позволяют утверждать, что реальность, которая кажется нам окружающей, на самом деле существует внутри нашего мозга. Например, визуальное и тактильное восприятие происходит не в каком-то внешнем, не связанном с нами месте, которое мы привыкли, безусловно, считать более или менее удаленным от нас. Осмотревшись вокруг, мы увидим лишь плоды работы нашего разума. Эту мысль можно сформулировать и более точно. Фактически отсутствует разница между внешним и внутренним. Мы вполне можем обозначить всю познавательную деятельность как сплав наших эмпирических «я», а также энергетических полей, которые пронизывают весь космос. Держа в уме все вышесказанное, давайте рассмотрим, какое место биоцентризм может занять во всеобщей теории всего. Ведь без биоцентризма любая такая теория кажется дорогой в никуда. Итак, первый принцип биоцентризма. Восприятие реальности – это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание. Второй принцип биоцентризма. Наши внешние и внутренние ощущения – неразрывно связаны. Они не могут быть разделены, как две стороны одной медали. Глава 6. Когда завтра опережает вчера. Думаю, я могу ответственно заявить, что никто не понимает квантовую механику. Если есть возможность, прекратите спрашивать себя, да как же это возможно, так как вас занесет в тупик, из которого еще никто не выбирался. Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике. Квантовая механика описывает миниатюрный мир атомов и их составных частиц, причем отличается ошеломляющей точностью, хотя от начала и до конца является вероятностной. Квантовая механика применяется при проектировании и создании многочисленных технологий, определяющих жизнь современного общества. Например, она исключительно важна для создания лазеров и сложнейших компьютеров, но во многих отношениях противоречит не только нашим сущностным и абсолютным убеждениям о природе пространства, но и всем ньютоновским концепциям порядка и уверенного прогнозирования. В данном случае уместно вспомнить старинный принцип Шерлока Холмса, который гласит: «Когда вы исключили все невозможное, то, что осталось, даже самое невероятное, и есть истина». В этой главе мы ознакомимся с основными фактами квантовой теории. Причем сделаем это по-холмсовски. Специально отбросим все предубеждения, накопившиеся за последние 300 лет развития науки. Причина, по которой ученые все дальше и дальше заходят в тупик, заключается в следующем. Они отказываются признать непосредственные очевидные следствия экспериментов. Биоцентризм – единственная концепция, постижимая для человека и объясняющая, почему мир выглядит именно так, а не иначе. И если мы откажемся от традиционных взглядов на устройство мироздания, то горевать по этому поводу нам точно не придется. Как отметил нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, сомнительное удовольствие втолковывать людям простейшие законы физики. Чтобы выяснить, почему пространство и время относительно для наблюдателя, Эйнштейн присвоил их изменчивым изгибам запутанные математические свойства. Эйнштейновское пространство-время – это невидимая и неощутимая сущность. Несомненно, Эйнштейн весьма успешно объяснил принципы движения объектов, особенно в экстремальных условиях. Например, при огромной гравитации и на очень высоких скоростях. Но многие люди стали ошибочно полагать, что пространство-время – это реально существующий феномен, не менее материальный, чем швейцарский сыр. На самом же деле речь идет просто о математическом конструкте, который служит конкретной цели – упростить расчеты, связанные с движением. Разумеется, путаница с пространством-временем – далеко не первый случай, в котором математические инструменты ошибочно принимаются за реальные феномены. Квадратный корень из минус одного и знак бесконечности – вот всего два примера незаменимых математических сущностей, которые целиком и полностью абстрактны. Ни у того, ни у другого нет никаких аналогов в наблюдаемой Вселенной. Такая дихотомия между концептуальной и физической реальностью лишь усугубилась с появлением и развитием квантовой механики. Несмотря на центральную роль наблюдателя в данной теории, эта роль напрямую касается не только пространства и времени, но и глубинных свойств материи как таковой. Некоторые ученые по-прежнему считают наблюдателя помехой или игнорируют как какую-то несущественную мелочь. В квантовом мире отказываются работать даже усовершенствованные Эйнштейном ньютоновские часы, то есть солнечная система, которая считается точным, пусть и довольно сложным хронометром. Сама концепция того, что разрозненные события могут происходить в отдельных несвязанных местах, здесь мы сталкиваемся с излюбленным физическим феноменом локальности, не соблюдается на атомном и субатомном уровне. Более того, накапливаются все новые доказательства, позволяющие утверждать, что эта концепция не вполне выполняется и в макромире. В соответствии с теорией Эйнштейна, события, происходящие в пространстве и времени, можно измерять относительно друг друга. Однако квантовая механика уделяет повышенное внимание самим процессам наблюдения и тем самым подрывает основу объективности. Вероятно, при изучении субатомных частиц исследователь самим процессом наблюдения изменяет наблюдаемое и его свойства. Само присутствие экспериментатора и применяемые им методы неразрывно связаны с тем, что он наблюдает, и, соответственно, с результатами экспериментов. Электрон может проявлять себя и как частица, и как волна. Однако как себя поведет эта частица, и гораздо важнее, где она будет при этом находиться, зависит от самого акта наблюдения. Такие проблемы оказались достаточно новыми. В рамках традиционной неквантовой физики логично предполагается наличие внешней объективной Вселенной. В такой Вселенной мы должны с определенностью устанавливать положение отдельных частиц, так же, как выясняем положение планет. Традиционная физика предполагала, что поведение частиц должно быть полностью предсказуемым, если все внешние условия известны в начале эксперимента. Считается, что можно измерить с практически бесконечной точностью физические свойства объекта любого размера, если для этого существуют адекватные технологии. Наряду с квантовой неопределенностью в современной физике есть еще один аспект, ставящий под сомнение эйнштейновскую концепцию раздельных, дискретных сущностей и пространства времени. Эйнштейн утверждал, что скорость света является постоянной, и что события в одном месте не могут одновременно влиять на события в другом месте. В теориях относительности приходится учитывать скорость света при определении того, как информация переходит от одной частицы к другой. Такая зависимость обмена информацией от скорости света была подтверждена уже около века назад, даже если речь идет о распространении действия гравитации. Скорость света в вакууме составляет около 300 тысяч км в секунду. Однако последние исследования показывают, что эта цифра может отличаться при передаче некоторых типов информации. Наука столкнулась с поистине странными явлениями в 1935 году, когда Эйнштейн, Подольский и Розен занялись исследованием любопытной квантовой проблемы, называемой «запутанность частиц». Результаты исследования были опубликованы в знаменитой статье, которая не теряет актуальности до сих пор. Рассмотренное в ней явление часто именуется ЭПР-корреляцией. Авторы статьи отвергли принятую в квантовой теории точку зрения о том, что любая элементарная частица каким-то образом узнает, как ведет себя в пространстве другая, совершенно отдельная элементарная частица. Все наблюдения такого типа они приписали некоему пока еще не установленному локальному искажению, а не особому явлению, которое Эйнштейн саркастически называл «жутким дальнодействием». Это замечательное образное выражение стоит в одном ряду с еще некоторыми широко растиражированными изречениями великого физика, одно из которых «Бог не играет в кости». Эйнштейн вновь с удовольствием подколол сторонников квантовой теории, которая все более уверенно утверждала, что некоторые феномены существуют лишь как вероятности, а не как реальные объекты, имеющие конкретное местоположение. Словосочетание «жуткое дальнодействие» уже много десятилетий можно услышать на физических факультетах. Ирония, заключенная в этой фразе, надолго отвлекла всеобщее внимание от истинных масштабов парадоксальности квантовой теории. Учитывая, что аппаратура для проведения квантовых экспериментов долго оставалась сравнительно грубой, кто решился бы усомниться в правоте Эйнштейна? Однако Эйнштейн был неправ. В 1964 году ирландский физик Джон Белл предложил эксперимент, который позволил бы проверить, могут ли разрозненные элементарные частицы мгновенно влиять друг на друга на огромном расстоянии. Во-первых, для такого эксперимента необходимо создать два фрагмента материи или света, которые имеют общую волновую функцию. Как мы помним, даже твердые частицы обладают энергетической волновой природой. При работе со светом это не составляет труда. Достаточно пропустить свет через специальный кристалл. В результате возникают два фотона света, каждый из которых обладает половиной энергии и двойной длиной волны, по сравнению с фотоном, вошедшим в кристалл. Таким образом, закон сохранения энергии в данном случае не нарушается. Количество энергии остается одинаковым как на входе, так и на выходе. Согласно квантовой теории, все объекты могут вести себя и как частица, и как волна. Это свойство называется корпускулярно-волновой дуализм. А поведение объекта на квантовом уровне существует только как вероятность. Это означает, что ни одна из субатомных частиц не занимает определенного места в пространстве и не движется в определенном направлении, пока не произойдет коллапс ее волновой функции. Что нужно, чтобы совершить такой коллапс? Как-либо вмешаться в поведение частицы. Например, достаточно толкнуть частицу пучком света, попытавшись ее сфотографировать. Не оставалось никаких сомнений, что коллапс волновой функции произойдет и при любой попытке наблюдения за частицей каким-либо способом. Так, чтобы определить местоположение электрона, по нему необходимо выстрелить фотоном. Но в результате взаимодействия двух этих частиц неизбежно произойдет коллапс волновой функции. В некотором смысле эксперимент оказывается искажен. Однако по мере того, как разрабатывались все более сложные эксперименты, подробнее о них в следующей главе, становилось понятно, что коллапс волновой функции может произойти уже из-за того, что экспериментатор знает о факте эксперимента. Это казалось безумием, но сюрпризы только начинались. Когда возникает пара запутанных частиц, она обладает общей волновой функцией. Если у одной частицы из этой пары произойдет коллапс волновой функции, у второй также произойдет коллапс, даже если эти частицы находятся в противоположных концах Вселенной. Если наблюдение показывает, что одна из этих частиц имеет спин, направленный вверх, то вторая частица мгновенно превращается из вероятностной, фактически существующую, но уже с противоположным спином. Эти частицы находятся в неразрывной связи, причем ведут себя так, как будто никакого пространства между ними нет, а их поведение не зависит от времени. Эксперименты, проведенные в период с 1997 по 2007 год, показали, что ситуация действительно обстоит именно так, как будто субатомные частицы, полученные вместе, объединены ЭПР-парадоксом. Если наблюдаемая частица случайным образом начинает двигаться по одной из возможных траекторий, то ее частица-близнец совершает такое же действие в тот же момент, даже если между ними пролегает существенное расстояние. В 1997 году швейцарский исследователь Николя Жизен впервые запустил шар в этом квантовом боулинге, поставив просто ошеломляющий эксперимент. Группа ученых под его руководством получила запутанные фотоны, частицы света, и запустила их по оптоволоконным кабелям на расстоянии более 11 километров. Одна из этих частиц попадала в интерферометр, где могла пойти по одной из двух траекторий, определявшихся случайным образом. Жизен показал, что какой бы путь ни выбрал этот фотон, его близнец мгновенно сворачивал на второй путь. Необходимо подчеркнуть, что это происходило мгновенно. Реакция второго фотона не задерживалась даже на тот промежуток времени, который требуется на преодоление 11 километров со скоростью света – около 26 миллисекунд. Изменение траектории второго фотона происходило не более чем через 3 десятимиллиардных доли секунды после того, как траекторию менял первый фотон. Такова была предельная разрешающая способность применявшегося оборудования. Было признано, что эти изменения траектории происходят одновременно. Такой результат полностью согласуется с законами квантовой механики, но кажется невероятным даже самим физикам, поставившим этот эксперимент. Он подтверждает поразительную теорию о том, что запутанная частица-близнец мгновенно реагирует на действие или изменение состояния второй запутанной частицы. Причем расстояние между двумя такими частицами не имеет значения. Описанный факт оказался настолько непостижимым, что некоторые скептики сразу принялись искать лазейку, которая позволила бы его опровергнуть. Наиболее веский контраргумент сводился к недостаточной точности детектора. В соответствии с ним, во всех приведенных на данный момент экспериментах не удавалось отловить достаточного количества фотонов-близнецов. Критики полагали, что аппаратура улавливает слишком незначительное количество фотонов, поэтому можно утверждать, что наблюдаемая синхронность характерна далеко не для всех из них. Однако этот контраргумент был фактически снят в результате нового эксперимента, проведенного в 2002 году. В статье, опубликованной в журнале Nature, были описаны результаты работы исследователей из Национального института стандартов и технологий, выполненной под руководством доктора Дэвида Вайленда. Применив запутанные пары ионов бериллия и высокоточный детектор, они убедительно доказали, что частицы действительно мгновенно реагируют на изменения в действиях частицы-близнеца. Некоторые ученые полагали, что частица сообщает своему близнецу какой-то новый, ранее неизвестный вид силы или взаимодействия, и на это требуется нулевое время. Однако Вайнленд просто заметил одному из авторов: жуткое дальнодействие действительно существует. Конечно же, он понимал, что такая формулировка ничего не объясняет. Большинство физиков полагают, что скорость света, считающаяся принципиально непреодолимой в соответствии с теорией относительности, так и останется предельно возможной скоростью. Ведь никто не сможет воспользоваться ИПР-корреляцией для передачи информации, поскольку поведение частицы передатчика всегда будет случайным. Но новейшие исследования в этой области направлены на решение практических, а не философских проблем. Требуется научиться использовать это причудливое поведение частиц для создания сверхмощных квантовых компьютеров. По словам самого Вайленда, такие компьютеры должны максимально полно использовать старинные принципы квантовой механики. Как бы то ни было, все эти эксперименты, проведенные за минувшие десятилетия, со всей очевидностью доказывают ошибочность убеждения Эйнштейна о локальности. Иными словами, великий физик был неправ, когда утверждал, что ни одна реальная сущность не может воздействовать на другую сущность со сверхсветовой скоростью. Напротив, наблюдаемые сущности находятся в каком-то поле, в рамках биоцентризма оно называется полем разума, неограниченным законами теоретического пространства-времени, описанного Эйнштейном в начале прошлого века. Не следует полагать, что когда биоцентризм апеллирует к квантовой теории как одной из главных точек опоры, он затрагивает всего один аспект квантовых феноменов. Сформулированная в 1964 году теорема Белла, которая с тех пор не раз была подтверждена экспериментально, не оставляет камня на камне от построения Эйнштейна и других физиков, надеявшихся, что локальность может сохраняться. Да было допускалось, со временем все более призрачная, возможность, что в мире существует локальный реализм, то есть самодостаточная, объективная Вселенная. Так, до появления работ Белла, многие ученые упорно придерживались мнения, существовавшего на протяжении тысячелетий и сводившегося к следующему – физические состояния существуют и до того, как будут измерены. В первой половине прошлого века считалось общепризнанным, что элементарные частицы обладают определенными свойствами и параметрами, не зависящими от акта измерения. Наконец, когда Эйнштейн продемонстрировал, что обмен информацией не может происходить быстрее скорости света, сложилось и такое убеждение. Если два наблюдателя существенно удалены друг от друга, то измерения, выполненные одним из них, не повлияют на измерения другого. От всех вышеперечисленных убеждений наука уже решительно отказалась. Кроме вышеуказанного, в квантовой теории есть еще три важнейших аспекта, которые объяснимы с точки зрения биоцентризма, а в других контекстах кажутся парадоксальными. Чуть ниже мы остановимся на этих аспектах очень подробно, а пока давайте с ними просто ознакомимся. Во-первых, это описанная выше квантовая запутанность. Она представляет собой настолько тесную связь между двумя объектами, что они всегда и мгновенно действуют как одно целое, даже если находятся в разных галактиках. Эта таинственная связь более ярко проявляется в классическом эксперименте с двумя щелями. Во-вторых, это принцип дополнительности. В соответствии с ним элементарные частицы могут проявлять себя либо одним способом, либо другим, но никогда обоими способами одновременно. Вариант проявления частицы зависит от того, что делает наблюдатель. Действительно, объект не существует в определенной точке пространства и не совершает конкретного движения. Лишь знание действия наблюдателя определяют появление частицы в конкретном месте и ее конкретные действия. Существует много пар таких дополнительных свойств. Объект может пребывать в состоянии частицы или волны, но не в двух этих состояниях одновременно. Объект может либо находиться в конкретном месте, либо двигаться в определенном направлении, но не то и другое сразу. Реальность объекта целиком зависит от наблюдателя или от сути эксперимента. Третий аспект квантовой теории, подкрепляющий концепцию биоцентризма, это коллапс волновой функции. Он означает, что физическая частица или доля энергии существует в зыбком вероятностном состоянии, и определенность наступает только после коллапса волновой функции в момент наблюдения. Лишь в этот момент частица существует в том или ином состоянии. Именно такие формулировки, согласно копенгагенской интерпретации, применяются для описания процессов, протекающих в ходе экспериментов, связанных с квантовой теорией. Правда, существуют и альтернативные идеи, с которыми мы также вскоре ознакомимся. К счастью, эксперименты Гейзенберга, Белла, Жизена и Вайнленда обращены к эмпирическому опыту и описывают реальность, существующую здесь и сейчас. Чтобы материя могла проявиться в виде камешки, снежинки или даже элементарной частицы, ее должно увидеть живое существо. Такой акт наблюдения особенно ярко проявляется в знаменитом эксперименте с двумя щелями. Этот эксперимент позволяет заглянуть в самую суть квантовой физики. Его ставили множество раз и в самых разных вариантах. И он убедительно доказывает следующие факты. Когда человек наблюдает, как элементарная частица или квант света проникает через щели в специальном барьере, такая частица проявляет себя как твердое тело и ударяется в последний сплошной барьер, к которому попадает через прорези. Можно измерить ее удар. Частица, как крохотная пуля, логически проходит через одну или через другую щель. Но если экспериментатор не наблюдает частицу, то она проявляет волновые свойства. В частности, может одновременно пройти через обе щели, хотя и не может разорваться надвое. Возникает характерная рябь, которую могут давать только волны. Этот корпускулярно-волновой дуализм, который ученые окрестили «квантовая странность», обескураживал физиков на протяжении многих десятилетий. Величайшие физики описывали этот феномен как непостижимый, недоступный для формулирования в словах, для визуализации и совершенно не вписывающийся в здравый смысл и рациональное восприятие. Фактически науке пришлось признать, что квантовая физика непостижима вне пределов сложной математики. Почему же квантовая физика настолько плохо поддается метафоризации, наглядному представлению и описанию на человеческом языке? Интересно, что если всерьез принять точку зрения о том, что реальность создана жизнью, то квантовая физика становится понятной и очевидной. Важно ответить на вопрос, что это за волны. Еще в 1926 году немецкий физик Макс Борн продемонстрировал, что квантовые волны являются вероятностными, а не материальными, что в точности согласовывалось с теоретическими выкладками его коллеги Шрёдингера. Волны можно статистически спрогнозировать. Соответственно, вероятностная волна – не что иное, как вероятный результат. На самом деле, вне этой идеи волна просто не существует. Она никак себя не проявляет. Как отмечал физик Джон Уилер, лауреат Нобелевской премии, никакой квантовый феномен не является феноменом, пока он не является наблюдаемым феноменом. Обратите внимание, здесь мы рассуждаем об отдельных объектах, например, фотонах и электронах, а не о множествах объектов. Примером множества объектов является, например, поезд. Вы можете посмотреть расписание, приехать на вокзал и встретить друга, который приезжает на определенном поезде. Вы можете быть совершенно уверены, что этот поезд существует и в ваше отсутствие, даже если вы сами его не видите. Одна из причин данного явления заключается в том, что чем больше рассматриваемый объект, тем меньше длина его волны. Когда мы рассматриваем объекты макромира, их волны располагаются слишком близко друг к другу. Их нельзя наблюдать или измерить. Тем не менее, эти волны существуют. Но мельчайшие одиночные частицы нельзя считать реально существующими, если их никто не наблюдает. Они могут обладать либо длиной волны, либо положением в пространстве. Когда разум образует в пространстве какой-либо объект, который служит основой для существования частиц, пока не прорисует пути, линии в дымке вероятности, представляющие диапазон возможных реализаций объекта, мы сможем сказать, что объект находится там или здесь. Следовательно, квантовые волны определяют лишь потенциальное положение частицы, место, которое она может занимать. Когда ученый наблюдает частицу, она находится в рамках статистической вероятности такого события. Именно это и определяет волна. Волна – это не событие и не феномен, а описание вероятности возникновения того или иного события или феномена. Ничего не произойдет до тех пор, пока кто-нибудь действительно не пронаблюдает событие. В рамках эксперимента с двумя щелями легко утверждать, что любая из частиц, фотон и электрон, может попасть только в одну из двух щелей, так как эти частицы неразрушимы. Далее можно с полным правом спросить, и в какую же щель она попала? Многие великие физики ставили эксперименты, призванные проследить путь частицы через одну или другую щель. Для этого пытались использовать явление интерференции. Однако все они приходили к поразительному выводу. Невозможно одновременно и проследить путь частицы, и наблюдать интерференцию. Можно поставить опыт так, чтобы определить, через какую именно щель проходит фотон. Но если такой эксперимент поставлен, то фотоны начинают бить в одну и ту же точку на экране, как шарики, совершенно не создавая интерференции и волновой ряби. Проще говоря, они ведут себя именно как частицы, а не как волны. Эксперимент с двумя щелями демонстрирует квантовую странность во всей красе, поэтому мы подробно рассмотрим и проиллюстрируем его в следующей главе. Кстати, когда мы наблюдаем за прохождением элементарной частицы через барьер, сразу происходит коллапс волновой функции. Частица теряет свою вероятностную свободу выбора из двух вариантов – волнового и корпускулярного – и реализуется в одной из двух ипостасей. Тем не менее, это еще не все. Стоит нам признать, что мы не можем узнать о частице и направлении движения, и ее интерференционный рисунок, как это умозаключение приводит нас к еще более странным фактам. Допустим, мы работаем с группами запутанных фотонов. Они могут двигаться на большом расстоянии друг от друга, но их поведение всегда будет коррелировать. Предположим, что два таких фотона, назовем их Y и Z, выпущены в двух разных направлениях. И повторим эксперимент с двумя щелями. Мы уже знаем, что фотон Y таинственным образом пройдет через обе щели и создаст интерференционный рисунок при условии, что мы никак не измеряли его параметры, пока он не достиг экрана детектора. В другом опыте мы настроим прибор, который позволит нам узнать путь второго запутанного фотона Z, находящегося на расстоянии многих километров от первого. Как только мы включаем прибор для определения пути фотона Z, фотон Y мгновенно узнает, что мы можем дедуктивно определить его путь, поскольку этот путь будет ровно противоположен пути фотона Z, иными словами, дополнителен ему. Фотон Y внезапно прекращает давать интерференционный рисунок, причем он теряет волновые свойства в тот самый момент, когда мы включаем прибор для определения пути далекого фотона Z. Хотя мы при этом вообще не трогали фотон Y. Именно так и произойдет, мгновенно, в реальном времени, даже если в этот момент фотоны Y и Z находятся в разных концах галактики. Хотя все вышесказанное уже не вписывается в рамки возможного, странности на этом не заканчиваются. логично предположить, что если мы сначала позволим фотону Y проскочить через щель в экране детекторе, а через долю секунды измерим траекторию его далекого фотона-близнеца, то сможем обойти законы квантовой физики. Ведь первый фотон уже прошел нужную траекторию до того, как мы попробовали определить направление его далекого близнеца. Соответственно, мы должны были бы узнать поляризацию обоих фотонов и рассмотреть их интерференционный рисунок, правильно? Нет. При постановке такого опыта мы действительно получаем рисунок, но он не является интерференционным. Фотон Y прекращает проходить через обе щели задним числом. Интерференция прекращается. Складывается впечатление, что фотон Y как-то узнает, что по итогам опыта мы сможем определить его поляризацию. Узнает это еще до попадания в поляризационный детектор. Что получается? Имея на руках результаты этих опытов, что мы можем сказать о реальной последовательности событий, о настоящем и о будущем, о пространстве и раздельности? Какие выводы мы можем сделать о нашей собственной роли и о том, как наши знания о событиях могут влиять на частицы, удаленные от нас на многие километры, причем влиять мгновенно? Как фотоны могут обмениваться информацией за нулевое время? Очевидно, фотоны-близнецы связаны каким-то особым образом. Эта связь не нарушается при сколь угодно большом расстоянии между фотонами, не зависит от времени, пространства и даже причинно-следственных связей. Тем более интересно, какие выводы мы можем сделать о том, что такое наблюдение и поле разумности, в котором протекают все эти эксперименты. Что это значит? Копенгагенская интерпретация была сформулирована в 1920-е годы силами неизвестных гениев Гейзенберга и Бора. Они смело попытались объяснить странные результаты квантово-механических экспериментов хотя бы отчасти. Однако для полного осмысления результатов таких экспериментов требуется слишком радикально изменить мировосприятие. В сущности, копенгагенская интерпретация впервые открыто описывала феномен, на который примерно 40 годами ранее уже указывали Джон Белл и другие ученые. До акта измерения элементарные частицы не существуют в определенном месте и не движутся в определенном направлении. Она пребывает в странном «никогде», то есть одновременно нигде и где угодно. Это зыбкое неопределенное состояние конкретизируется лишь с коллапсом волновой функции частицы. Совсем недавно сторонники копенгагенской интерпретации осознали, что при отсутствии наблюдателя природных феноменов на свете нет ничего реального. Копенгагенская интерпретация отлично вписывается в биоцентрическое представление о реальности. Вне биоцентризма эта интерпретация остается совершенно загадочной. Если мы стремимся сформулировать какую-либо альтернативную идею, а не удовлетворяться объяснением, коллапс волновой функции происходит потому, что за частицей кто-то наблюдает, а также обойтись без поправок на некое жуткое дальнодействие, то можем рассмотреть другую гипотезу. Она называется «многомировая интерпретация» и конкурирует с копенгагенской интерпретацией. В соответствии с этой гипотезой происходит все, что может произойти. Вселенная постоянно ветвится, как дрожжи при брожении, образуя целую бесконечность вселенных. В этих бесчисленных вариантах реальности реализуются все потенциальные возможности, причем неважно, насколько они маловероятны. Вы живете в одной вселенной, но вокруг вас мириады вселенных. В одной из них вы пошли учиться не на фотографа, а на бухгалтера. Либо все-таки переехали в Париж. Либо женились на той девушке, с которой познакомились однажды во время автостопа. Согласно этой точке зрения, которую, кстати, разделяет наш современник Стивен Хокинг, один из величайших физиков-теоретиков, в нашей вселенной вообще отсутствует наложение и противоречие. Нет никакого жуткого дальнодействия и нелокальности. Квантовые феномены, кажущиеся противоречивыми, а также все варианты личного выбора, которые вы, казалось бы, не совершаете, существует в бесчисленных параллельных вселенных. Какая гипотеза верна? Все эксперименты с квантовой запутанностью, проведенные за последние десятилетия, красноречиво свидетельствуют в пользу копенгагенской интерпретации. Она, как было указано выше, отлично согласуется с концепцией биоцентризма. Некоторые физики, например, Эйнштейн, полагали, что странные алогичные квантовые процессы можно объяснить с помощью скрытых переменных, то есть еще не открытых и не понятых феноменов. Возможно, сам экспериментальный аппарат искажает поведение наблюдаемых частиц, а механизмы этого искажения пока еще неизвестны. Очевидно, мы не можем опровергнуть предположение о том, что какой-то результат возникает под действием еще неизвестного переменного фактора. Поэтому в таком утверждении не больше смысла, чем в предвыборных обещаниях. Сегодня следствия всех этих экспериментов аккуратно замалчиваются и не выносятся на публичное обсуждение, так как до самого недавнего времени считалось, что квантовые явления возможны только в микромире. Но эти процессы абсолютно не поддаются рациональному осмыслению, тем более что их природа начинает пересматриваться во все новых лабораториях по всему миру. Проводятся новые эксперименты над огромными молекулами фуллеринами. Они убедительно доказывают, что квантовые процессы вполне реальны и в макромире, где мы живем. В 2005 году в кристаллах гидрокарбоната калия удалось создать кромки высотой более сантиметра, на которых явственно прослеживалась квантовая запутанность. Соответственно, такие квантовые феномены уже различимы невооруженным глазом. Более того, совсем недавно был предложен еще один захватывающий ультрасовременный эксперимент, так называемая увеличенная квантовая суперпозиция. Он может дать наиболее убедительное доказательство того, что биоцентрической концепции мира соблюдается и на уровне живых организмов. С чем мы, конечно же, согласимся. Итак, сформулируем третий принцип биоцентризма. Первый принцип биоцентризма – восприятие реальности – это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание. Второй принцип биоцентризма – наши внешние и внутренние ощущения неразрывно связаны. Они не могут быть разделены, как две стороны одной медали. Третий принцип биоцентризма – поведение элементарных частиц, на самом деле любых частиц и объектов, неразрывно связано с наличием наблюдателя. При отсутствии сознающего наблюдателя все элементы реальности в лучшем случае существуют в неопределенном состоянии и представляют собой вероятностные волны.